Плодзи остановился и надолго уставился на Ши Цяна, а потом поднял глаза на пролетающие вверху автомобили. Он вспомнил про стакан с подогревом и, наконец, понял. Это был всего лишь беспроводной приемник электроэнергии. Подключенный к источнику питания передатчик генерировал либо микроволны, либо сигналы в каком-то другом участке электромагнитного спектра. Внутри заданного объема возникало электромагнитное поле, а приемники в разных устройствах и механизмах, оснащенные соответствующей антенной, извлекали из поля энергию. Как и говорил Ши Цян, эта технология считалась рядовой даже 200 лет назад. Ею не пользовались только по одной причине — высокий процент потерь. Удавалось извлечь лишь малую долю переданной энергии, большая же часть терялась. В эти дни, однако, стабильные и надежные термоядерные генераторы производили так много энергии, что потери при беспроводной передаче никого не заботили. «А что с зерном? Его же вроде бы синтезируют», — спросил Ло Цзи. «Я бы не сказал. Злаки по-прежнему выращивают из семян. Но делается это на фабриках, в огромных баках с питательной средой. Растения генетически изменены. Я слышал, что вырастает только колос, без стебля. Из-за искусственного освещения они растут быстро, а вдобавок их еще и облучают стимулирующими лучами. Урожай пшеницы или риса можно вырастить за неделю. Со стороны кажется, будто зерно производят машины». «Вот как!» — вздохнул Ло Цзи. Розовые очки восторга спали, и перед его взором предстала картина реального мира. Он понял, что даже в это чудесное время сафоны продолжают летать повсюду, и что наука человечества не может сделать ни одного шага вперед. Земная технология никогда не пересечет черты, проведенные сафонами. «А космические корабли, достигающие 15% от скорости света?» «Ну, это правда. Когда военные корабли собираются на маневры, в небе загорается крохотное солнце. А их оружие... Позавчера я видел репортаж по телевизору об учениях азиатского флота. Они мазнули лазерной пушкой по цели размером с авианосец. Половина этого железного корыта испарилась, как кусок льда. Другую половину разнесло, только брызги полетели. Прям тебе праздничный фейерверк. А еще у них есть рельсовые пушки, так те стреляют железными шарами размером с футбольный мяч по сотне в секунду, разгоняя их до орбитальных скоростей. За минуту могут снести целую гору на Марсе. Пусть даже у человечества и нет вечного двигателя, все равно с такой технологией Земля, само собой, способна остановить Трисолярианский флот». Ши Цян подал Ло Цзи сигарету и объяснил, как повернуть кончик фильтра, чтобы она загорелась. Друзья закурили и принялись наблюдать, как завитки белого дыма поднимаются к небу. «Так или иначе, парень, это хорошая эпоха». «Да, хорошие времена». Не успел Ло Цзи договорить, как Ши Цян бросился на него, и оба покатились в траву. Оттуда, где они только что стояли, послышался грохот. В паре метров от них громоздились обломки летающего автомобиля. Ло Цзи ударила взрывной волной, над головой пролетела шрапнель. Она снесла половину стоящей неподалеку информационной панели. На землю посыпались осколки стекла. Пока Ло Цзи остался лежать с кружащейся головой и подбитым глазом, Ши Цян вскочил и подбежал к месту аварии. Дискообразный корпус разломился и погнулся, но не загорелся, поскольку в топливе машина не нуждалась. Из-под искореженных обломков доносился треск электрических разрядов. «В машине никого нет», — сообщил Ши Цян, когда Ло Цзи, хромая, подошел к нему. «Да, Ши, ты снова спас меня», — признал Ло Цзи, опираясь на плечо друга и потирая ушиб на ноге. «Интересно, сколько еще раз мне придется это делать? Ты бы вел себя поосторожнее, досмотрел в оба». Ши Цян показал на разбитый автомобиль. «Ни о чем не напоминает?» Ло Цзи припомнил события 200-летней давности и невольно вздрогнул. На одежде собравшихся вокруг прохожих синхронно мерцали мрачные картинки. Под рев сирен приземлились два автомобиля. Из них выскочили полицейские и оцепили место крушения. Их форменная одежда ярко светилась наподобие огней аварийных служб, затмевая одежду зевак. Один офицер подошел к Ло Цзи и Ши Цзяну. Его форма сияла так, что им пришлось закрыть глаза. «Вы стояли прямо на месте падения автомобиля. Ранений нет?» — с беспокойством спросил полицейский. Он, очевидно, догадался, что перед ним стоят двое недавно проснувшихся, и старался говорить на старом китайском. Прежде чем Ло Цзи ответил, Ши Цзян повел офицера за оцепление, подальше от толпы. Когда они отошли, униформа полицейского потускнела. «Проверьте все обстоятельства аварии. Она может оказаться попыткой убийства», — заявил Ши Цзян. «Ха-ха, скажите тоже. Обычная авария», — засмеялся офицер. «Мы хотим подать заявление». «Уверены?» «Уверены и непременно подадим». «Вы делаете из мухи слона. Вы, наверное, испугались, но это всего лишь несчастный случай. Тем не менее, по закону, если вы настаиваете на заявлении...» «Настаиваем». Полицейский прикоснулся к экрану на рукаве. Засветилось окошко. Он взглянул на него и сообщил. «Заявление подано. Полиция будет следить за вашим местонахождением в ближайшие 48 часов, но для этого требуется ваше согласие». «Мы согласны. Нам все еще может угрожать опасность». Офицер снова засмеялся. «Да что вы в самом деле? Авария как авария, обычное дело». «Обычное дело? Тогда, с вашего позволения, спрошу. Сколько таких аварий случается в этом городе каждый месяц?» «Ну, 6 или 7 за весь прошлый год. В наше время мы насчитывали больше аварий каждый день. Вот тогда они были обычным делом». «В ваше время автомобили ездили по дорогам. Даже представить себе не могу, насколько это было опасно. Ну ладно, теперь за вами присматривает полицейская система наблюдения. Вам сообщат о ходе расследования, но поверьте, пожалуйста, это самая обычная авария. Независимо от подачи заявления, вам выплатят компенсацию». Когда они отошли от места крушения, Ши Цзян обратился к Ло Цзи. «Пойдем-ка ко мне домой. Что-то неспокойно мне на улице. Я живу недалеко отсюда. Лучше прогуляемся пешком. Такси управляются компьютером. Я им не доверяю». «Но разве ОЗТ не разгромили?» — озираясь, спросил Ло Цзи. Вдали над упавшим автомобилем завис эвакуатор. Толпа рассеялась, полицейские тоже отправились по своим делам. Приземлилась машина городских служб. Рабочие принялись подбирать разбросанные повсюду осколки и восстанавливать поврежденный газон. Тревожный момент прошел, и город вернулся к комфортабельной, неторопливой жизни. «Может, и разгромили. Но, парень, поверь моей интуиции». «Я больше не отвернувшийся». «Рухнувший автомобиль так не думал. А ты, пока мы идем, все же поглядывай вверх». По возможности, держась в тени стволов зданий деревьев и бегом пересекая открытые пространства, они вскоре оказались у широкой площади, и Ши Цзян сообщил. «Я живу на той стороне. Обходить кругом слишком далеко. Придется бежать со всех ног». «Может быть, мы испугались понапрасну? Что, если это была какая-то неисправность в автомобиле?» «Может быть. А может и нет. Осторожность еще никому не повредила. Видишь вон ту скульптуру в центре площади? В случае чего укроемся там». В центре площади располагалась квадратная, посыпанная песком площадка, похожая на миниатюрную пустыню. Посреди нее возвышалась скульптурная композиция, несколько темных колонн высотой 2 или 3 метра. На удалении она была похожа на рощу засохших черных деревьев. Ло Цзи побежал через площадь вслед за Ши Цзяном. Недалеко от участка с песком Ши Цзян крикнул: «Сюда, скорее!» и, схватив его за руку, потащил за собой, а затем впихнул головой вперед прямо в рощу. Лежа на теплом песке, Ло Цзи поднял взгляд и увидел низколетящий автомобиль. Машина пронеслась над верхушками колонн, набрала высоту и исчезла вдали. Песок, взметенный порывом воздуха, ударился о колонны и с шелестом осыпался. «Может, она вовсе и не целила в нас?» «Может быть», — согласился Ши Цян, вытряхивая песок из туфель. «Нас же засмеют». «А не бери в голову. Кто тебя узнает? И вообще мы люди из прошлого. Над нами будут смеяться, даже если мы станем вести себя как все. Парень, мы ничего не теряем, когда действуем осторожно. Что, если эта штуковина и в самом деле целилась в тебя?»